Глава первая. Нарн. Эльф и дикая охота. Ночью все кошки серые, ночью все эльфы прекрасны. Народная мудрость. Эльфа звали странным для людского слуха именем Ирдис Эвалё. Впрочем, как раз вполне обычным среди его расы. Опустившись на колени, он быстро, раз за разом, зачерпывал пригоршнями воду из родника, торопливо подносил ко рту и жадно пил, совсем забыв о приличиях. Он пил и никак не мог напиться. По тонкому лицу стекал пот, вещь для перворожденного вообще неслыханная. Колчан за спиной, покрытый зелеными и бурыми разводами, опустил на три четверти. Оперения оставшихся стрел были перемазаны грязью и кровью. На боку эльфа болтались пустые ножны. Сломавшийся меч давно пришлось бросить. Уцелел лишь кинжал за голенищем правого сапога. Погоня как будто отстала. Отстала только сейчас, хотя слова «в лесу за эльфом гнаться» давно уже с успехом заменили поговорку «ищи ветра в поле». Зеленая куртка Ирдиса, на которой обычно росли живые трава и цветы, вся покрылась коричневыми дымящимися пятнами. Вместо стеблей и лепестков там остался только пепел. Вокруг него расстилался нарн, родной, привычный и знакомый до мелочей нарн, в котором эльф, если нужно, мог в одиночку управиться с целой сотней людских панцирников. Не побоялся бы схватиться с десятком магов. Устоял бы даже против пары-тройки горных огров или троллей, не применяя ни ловушек, ни волшебства. Но на сей раз он мог только бежать. Бежать, что было сил, надеясь лишь на помощь сородичей, да на магическую мощь потаенных камней, священных мест темного эльфа Нарна, сосредоточия силы их чародеев, мало в чем уступавших заносчивым выпускникам знаменитой академии в Ордосе. Эвалё был тертым и опытным траппером. Не раз схаживал через Эгест, людские владения, в вечный лес и даже дальше. Его стрелы помнили просторы замикамских степей. Сапоги топтали весеннее разнотравье цветущих тундр. Случалось ему бывать и в самом сердце железных гор. Случалось брести под палящим саладорским солнцем. А один раз судьба странствующего эльфа занесла его даже в ближний Кинт, где он, правда, недолго, служил султану в передовых пограничных отрядах, прославившись там как непревзойденный лучник. Словом, он едва ли испугался бы даже кого-то из неупокоенных, но на сей раз ему противостояли отнюдь не они. И эльф, чья память хранила подробности сотен стычек, больших и малых, кто сражался на всех берегах вокруг моря надежд и моря призраков, на сей раз не знал ответа. Этот страх был совершенно новым. Никто не знал, как с ним бороться, после того, как обычные мечи и стрелы оказывались бессильны. Эльфы Нарна собирали дань с мелких людских поселений вдоль края мрачного леса, там, где болота расступались, и на невысоких холмах за недлинное северное лето успевали вызреть рожь с ячменем. Люди платили охотно. Защита эльфов сплошь и рядом оказывалась куда надежней баронского и герцогского покровительства. А на церковные проклятия лесовики давно махнули рукой. Да, собственно говоря, мало кто из них и принадлежал к истинно верующим. В сумрачном Нарне нашли свой приют остатки многих ересей, огнем и кровью выкорчеванных в Империи, Семиградье, Гесте, Аркине и Микампе. Еретикам эльфы казались куда ближе своих собственных братьев по расе. Петухи – одна из лесных деревенек, 7 дворов да водяная мельница на быстрой лесной речушке, стала первой жертвой. Прибывшие гоблины-погонщики, коим вменялось в обязанность забирать у землепашцев предназначенный к продаже хлеб, не нашли в селении ничего живого. Только пятна высохшей крови, да видимые для эльфов застывшие смертные тени над теми местами, где людей настигла гибель. Не осталось ни обглоданных костей, ни скорбящих душ. Враги пожрали и уволокли все, и плоть, и то, что превыше ее. Темные эльфы встревожились. Они привыкли отвечать ударом на удар, Их рати страшился даже император Эбина. Но они отличались также и осторожностью. Из зачарованного сердца Нарна, того самого места, о котором другие эльфы, именующие себя светлыми или еще летними, в противовес темным, называемым также эльфами зимы, говорили не иначе, как с ужасом, отвращением и содроганием. Из сердца Нарна по одному-двое к границам отправились разведчики. Одним из таких и был Ирдис Эвалио. И именно ему выпало столкнуться лицом к лицу с неведомой угрозой. Он вступил в бой и не устоял. Пришлось бежать, причем погоня следовала за ним неотступно, и густое тяжкое марево чужой магии не давало эльфу даже передать весть сородичам. Его гнали на север и одновременно оттесняли к горам. Эльфы славятся неутомимостью бега, тем более Эвалио был в родных краях, где он знал каждый куст, овраг или тропинку. Ему удавалось не подпускать преследователей особенно близко, но и оторваться от них он не мог. Железные горы, северный предел Нарна, неумолимо приближались, и эльфу оставалось лишь утешать себя тем, что он увел врагов за собой и тем самым, возможно, спас жизнь одному сородичу. Однако даже Ирдис, эльф-странник, разведчик, выносливый точно взламывающая камни трава, не выдержал этой безумной гонки. Силы начали покидать его. Он переставал чувствовать уже и сердце родного леса, чего с ним не случалось даже в далеком Кинте. И вот он жадно пил, не заботясь об изяществе движений и элегантности позы. Пил, словно дикий зверь, потому что, подобно тому же зверю, ощущал погоню у себя за плечами. Хрипло вздохнув, эльф заставил себя оторваться от воды. Поправив колчан, он перемахнул на другой берег ручейка. Прыжок вышел тяжелым, натужным, совсем не похожим на его всегдашнее легкое, почти невесомое движение. Бежать, бежать, снова бежать, надеясь, что на сей раз ему удастся опередить погоню, и он окажется у потаенного камня раньше преследователей. Потому что им вполне успешно удавалось отрезать ему дорогу к нему. «Арх!» — сказали ему из кустов, вроде как даже с насмешкой. Эльф замер. Руки сами тянули стрелу из колчана, сами набрасывали ее на тетиву. Руки, они отказывались понимать, что все это более чем бесполезно. «Ур!» — донеслось с другой стороны. Эльфу не требовалось поворачиваться. Он и так умел видеть все вокруг себя, не довольствуясь обычным зрением. Не дрогнула ни одна веточка, не хрустнул ни один сучок. Враги надвигались бесшумно. Голос они подали, лишь желая показать жертве. Они пришли. Они настигли его. Неужто вся погоня уже здесь? Но нет, кажется, нет. Эльф не чувствовал сомкнувшейся петли. Похоже, против него оказались всего две твари. Правда, и этого достаточно. Белая стрела мелькнула в воздухе. Эльф не промахнулся. Он не промахивался ни разу и до этого. Но без всякого результата. Он мог утыкать врага стрелами точно ежа. Однако это бы лишь немного задержало преследователей. Рычание стало яростным. Враг приходил в бешенство, не от боли. Эльф подозревал, что никто в этой чудовищной погоне вообще не чувствовал боли, а от того, что ему кто-то посмел оказать сопротивление. Эвалиус сделал обманное движение, надеясь прорваться мимо засевших в кустах чудовищ. Однако те, похоже, за время охоты тоже кое-чему научились. Они кинулись на него с двух сторон, словно только этого и ждали. Волна ледяного холода накрыла эльфа. Неодолимая сила сшибла с ног. Он покатился по земле, так и не выпустив из рук бесполезное сейчас оружие. Встать, встать, сразиться и умереть. Темные эльфы, эльфы зимы не сдаются. Когда отступать некуда, значит, пришло время умирать. Доблестно сражавшиеся и не бросившие оружие, быть может, возродятся в иных лесах, в иных мирах, под другими солнцами, чтобы и там свершать вековечный круг жизни, сражаясь со смертью до тех пор, пока тьма не смежит их глаза. Он ощутил бросок врага, пульсирующее касание холодного трепещущего нечто, ощутил ледяные незримые клыки с легкостью пронзившие его защиту, защиту из Чарнарна. Дрожь отчаяния, кровь, что останавливается в жилах, обращаясь в ядовитый лед. Эльф закрыл глаза и наяву увидел раскрывающиеся небеса и вершины деревьев, готовые простереть над погибающим эльфом свои величественные раскидистые кроны. «Эге-гей, гойда, хейя!» – внезапно раздалось совсем рядом. И это ничуть не напоминало утробное бестелесное рычание преследователей. Холодное покрывало, уже окутывавшее эльфа, внезапно лопнуло. Через прорехи хлынул обжигающий ливень, небеса закрылись, извергая из своей утробы потоки пламенеющего дождя. Рычание в кустах сменилось неистовым воем, в котором, однако, чувствовалось куда больше разочарования, чем предвкушение добычи. Сошедший с небес огонь обращал в ничто холодную пелену. На смену предсмертному оцепенению приходила боль, наверное, подобная той, какую испытывает младенец, выталкиваемый из теплого и ласкового материнского лона в большой мир к жизни. И неизбежной гибели в конце пути, ибо никто не бессмертен, ни эльфы, ни даже боги. Боль смяла и снесла защитные слои эльфийской магии, до последнего прикрывавшей самое естество перворожденного. Понимая, что на сей раз бороться бесполезно, эльф отдался безжалостно поволокшему его потоку. А потом до его сознания донеслись голоса. «Мэтр, ну зачем нам возиться с этим... безнадежно дохлым эльфом?» «Ты поосторожней в выражениях, Сугутор, не забывай, что мы в Нарне». «А, мэтр, забудьте, меня здесь знают». И если я вижу дохлого эльфа, я так и говорю. И никто на меня не обижается. Потому что дохлый эльф, да простят меня потаенные камни Нарна, ничем не отличается от дохлого, к примеру, гнома или орка или человека. Не замечал за тобой раньше такого неуважения к мертвым, Сугутор. Мэтр, да о чем вы? Смерть нельзя уважать. Она всего лишь жалкая грязная нищенка, клянчащая подаяние. Пони ее как следует. А когда наступит твой час, просто закрой глаза и уйди. Не разговаривай с ней, не смотри в ее буркало. Так говорят у нас в горах. Не слыхал от тебя такого, друг гном. Ты, друг орк, от меня еще много чего не слыхал. «Ну что, зарывать этого молодца нельзя, придется тащить к потаемному камню. А камень этот пока еще сыщешь». Говорившие обращались друг к другу на причудливо искаженном людском диалекте империи Эбин. «Странная компания», — успел подумать эльф. «Человек, гном и орк здесь, в нашем Нарне. Или это враги сумели так хитро перекинуться?» «Стойте, он приходит в себя», – внезапно и резко сказал человек холодным сильным голосом. «Да ну!» – поразился гном. «Крепкий какой! Я уж думал, все, отплыл свои леса искать». Ирдис Эволю сделал над собой поистине запредельное усилие и открыл глаза. Над ним склонились трое. Точно, человек, гном и орк. В потрепанных грязных плащах. Гном и орк вооружены до зубов. Человек тоже носил меч у пояса, но при этом он опирался на длинный посох, явно посох мага, с округлым янтарно-желтым каменным навершием без всякой резьбы или эмблем. Посох был черным, и эльф от удивления на миг даже забыл про боль, попытавшись приподняться на локте. Его не занимал вопрос, что нужно темному магу в Нарне. Эльфы этого края, как известно, сами прозывались темными. Куда более удивительным было другое. Откуда здесь вообще взялся темный маг, если о них уже давным-давно забыли и в куда более мрачных, нежели Нарн, местах? «Лежи смирно», – проворчал волшебник, откидывая капюшон. И тут эльф увидел, что чародей еще совсем молод. Правда, коротко стриженные волосы его успели стать белее снега. «Лежи и не дергайся, Не хватало тебе и впрямь помереть сейчас, после того, как мы отогнали ту парочку». «Какую пар...» Голос Ирдиса Эвалю пресекся. «А это уж тебе лучше знать, какую», — мрачно пошутил чародей. «Да нельзя отвратную, скажу я тебе». «Вот именно», — поддакнул гном. «Я аж света белого не взвидел, едва их почуял». Ирдиса не оскорбила фамильярность человека. Хотя вообще темный эльф отличался гордостью. И, честно говоря, недолюбливал людскую расу, несмотря на то, что провел среди людей немало времени. «Ты видел?» «Видел их?» – выдавил из себя эльф. Черный маг покачал головой. «Нет, и не думаю, что их кто-то вообще способен увидеть». «Я видел», – оскорбился Эвалё. «Я стрелял, я попадал». «Ага, ты стрелял и попадал в миражи, созданные твоим собственным страхом», – усмехнулся чародей. «Эти твари способны представиться кем угодно». Впрочем, кое-какой ущерб они от твоих стрел потерпели. Иначе мы с тобой бы вообще не разговаривали. А откуда они? Маг досадливо дернул плечом. Очевидно, это означало «не знаю». А вот это у тебя спросить надо. Снова влез гном. Тебя они гнали, не нас. Погоди-ка, Сугутор. Орк протянул громадную лапу, тронул гнома за плечо. Не стоит сейчас. «Помолчи, Нарн как-никак». «Сугутор?» Ирдис сдвинул брови, стараясь разглядеть лицо гнома. «Ты? Тот самый Сугутор?» «Тот самый», — насмешливо поклонился гном. «Что с того теперь? Мне нельзя больше переступать границы Нарна?» «Совет не принимал такого решения», — ответил Эвалё. Боль отступала. Он вновь чувствовал магию потаенных камней. Это придавало уверенности. Гном Сугутор был известен в Нарне как отличный наемник. Темные эльфы зачастую прибегали к оплаченным звонким серебром мечам, когда дело почиталось недостойным чести воина со знаком потаенных камней на груди. «Тогда, я думаю, здесь найдется местечко для меня и моих друзей», продолжал болтать гном. «Нарн ведь принимает изгоев, не правда ли?» «Если совет сочтет их полезным делу Нарна», – по инерции ответил Ирдис Эвалё давным-давно затверженной фразой. «Нарн давал убежище, но, конечно, далеко не всем. Персональным врагам волшебницы Меганы, например, здесь делать было нечего. Даже владеющие силой потаенных камней не дерзали связываться с хозяйкой волшебного двора». «Погоди-ка, Сугутор», – вступил в разговор чародей. «Рано говорить об убежище. Почтенные, не знаю твоего имени». «Ирдис Эвалё». «Почтенный Ирдис Эвалё, мы действительно ищем убежище в Нарне. Но сперва о тех, кто преследовал тебя. Мы отогнали их, но не уничтожили. И почти ничего не видели. Но я не сомневаюсь, что это лишь малая часть какого-то вражьего сонма. Откуда он взялся и что он такое, я пока не понимаю. Но и того, что я почувствовал, вполне достаточно, чтобы сказать, Нарн в большой опасности. Не знаю, какое чародейство сможет по-настоящему повредить этим тварям. Точнее, какое из стихийных, тут же поправил сам себя волшебник. Думаю, обо всем этом есть смысл поговорить с вашим советом. Ты можешь идти? Ты сможешь отвезти нас туда? Ирдис попытался подняться. Тело слушалось еще плохо, но сила потаенных камней уже смывала боль, точно вода, засохшую грязь. «Я могу отвезти вас к поляне ожидания. Обычное дело». «Ты хочешь вести нас в сердце Нарна с этой теплой компанией за плечами?» – неожиданно заговорил орк. Назвавшие себя светлыми эльфы давно и свирепо враждовали с орками. Темные из Нарна, случалось, дрались с ними. Потом мирились. Случалось, орки Волчьих островов, охотники за добычей, появлялись в наемных отрядах Нарна. Темные свыклись с ними. Даже, пожалуй, сжились, но не более. И уж, конечно, никогда бы не потерпели от орков никаких советов, равно как и вопросов. «Не стоит показывать сейчас свою гордость, эльф», — холодно произнес волшебник. И это несмотря на то, что лицо Ирдиса Эвалю после слов орка осталось совершенно беспристрастным. Он был прав. Усилием воли Ирдис заставил гнев отступить. Мой спутник и друг Прат задал хороший вопрос, глядя прямо в глаза эльфу, на что, кстати, отваживались немногие люди, проговорил черный маг. Я бы постарался ответить на него как можно серьезней. Он слегка приподнял посох и разжал пальцы. Отполированная черная древка скользнула вниз, острый конец вонзился в землю, и Эвелю услыхал сдавленное змеиное шипение. «Нас подслушивали», — заметил чародей. «Змеи где?» — потешно подпрыгнул на одном месте гном. «Терпеть их не могу! Раздави ее, Прат!» Волшебник медленно поднял посох. Ирдис ожидал увидеть нанизанное на острие серо-чешуйчатое змеиное тело, но нет. Наконечник посоха был пуст, и лишь холодное сероватое свечение, исходившее от него, свечение, пропитанное чарами гнили, распада и разрушения, яснее ясного сказали эльфу, что маг не промахнулся. «Кто это был?» – вырвалось у Ирдиса. «Я знаю об этом не больше тебя», – пожал плечами маг. Его спутники, гном и орк, уже давно стояли с оружием наголо. Некое магическое существо, правда, совершенно незнакомого мне вида. Мой посох ему не слишком понравился, однако же не убил и не изгнал из этого мира. Драка с такими может выйти жаркой, особенно если эти создания навалятся все скопом. «Тогда я, в свою очередь, должен задать тебе вопрос», – медленно проговорил Эвалю, откидывая со лба слипшиеся волосы. «Они долго гнали меня. Я бежал, рассчитывая лишь на помощь нашей магии, магии Нарна». «Или магии потаенных камней, если говорить прямо», – вернул гном. Эльфу пришлось довольствоваться лишь гневным взглядом, который наглый гном предпочел попросту не заметить. «Рассчитывая лишь на магию Нарна», — с нажимом произнес эльф. «И вопрос мой. Как ты думаешь, темный маг, Нарн сумеет их остановить? Или мне лучше увести тварей подальше от родных мест, с тем, чтобы там...» Голос его неожиданно дрогнул. «Не надо поспешных решений», — заметил волшебник. «Ты опасаешься, эльф, что потаенные камни не смогут защитить тебя, а твои преследователи причинят им вред?» Эвалюм молча кивнул. «Я ничего не знаю о потаенных камнях», — признал некромант. «И на твой вопрос ответить не смогу. Но замечу, что драться возле источника силы, неважно какого именно, мне будет гораздо легче. Решай, эльф, решай быстро. Поведешь ли нас на поляну ожидания или к одному из потаенных камней? Или же мы просто расстанемся тут, предоставив друг другу нашим собственным судьбам?» Больше всего на свете эльфу хотелось сказать «да, предоставим». Холодная сила волшебника его просто пугала. И, наверное, Ирдис Эвалю так бы и поступил, если бы из кустов не потянуло внезапно ледяным пронзающим холодом, уже ставшим привычным для уставшего от непрерывной погони эльфа. «Решай быстрее, эльф!» Маг оглянулся. Глаза его недобро сверкнули. «Решай, они вот-вот будут здесь!» «Может, хоть поглядим на них, наконец-то!» — хмыкнул гном. Казалось, ему мало только что закончившейся схватки. «Не советую тебе глядеть на них, брат-гном!» — заметил орк по имени Прат. И Эвелю, не удержавшись, согласно кивнул. «Мы пойдем к потаенным камням», — наконец выдавил из себя эльф. Все его существо протестовало против этих слов, но холодный страх все-таки пересилил. Как бы то ни было, гордый разведчик и воин Нарна отнюдь не хотел умирать. И больше всего на свете он боялся признаться в этом даже самому себе.